Кефирная диета. Кефирная диета, как и всякая монодиета, достаточно строгая. Голодно и холодно на ней. Да и психологически тяжело. Вы только пьете, но ничего не едите, точнее, не жуете. Кефир – это хоть и еда, а не питье, но все-таки жидкость. Поэтому придется поработать еще и со своим восприятием. Правда, есть в кефирной диете и большой плюс. Вам не придется готовить, высчитывать количество калорий и принимать пищу по часам. А количество потерянных килограммов окрылит вас. Конечно, если вы не любительница кефира и других кисломолочных продуктов, то лучше найти что-нибудь другое, более приемлемое для вас. Зачем же издеваться над собой и подрывать свою нервную систему? К процессу похудания надо подходить позитивно. Существует несколько вариантов кефирной диеты. Самый простой и классический – это чистая монодиета, то есть только кефир и никакой другой еды. Кефира можно выпивать 1-1,5 литра в день. Кефир, естественно, должен быть не сладкий и не соленый, а обычный, свежий кефир. В дополнение можно пить зеленый чай и натуральный кофе без сахара и других добавок, если невозможно обойтись только кефиром и водой. При этом вы можете сбросить 3-4 килограмма. Однако кефир и вода – это диета для самых стойких. Да и сидеть на ней больше 3 дней не стоит, хоть кефир и очень полезный продукт. Хотелось бы посидеть на кефирчике дольше, но не мучая себя и без вреда для здоровья. Есть выход. Оказывается, можно к кефиру добавить 0,5 кило или 1 килограмм фруктов и овощей в день. Мне, например, очень нравится 9-дневная кефирная диета. 3 дня по 1-1,5 литра кефира, обезжиренного, маложирного. 3 дня по 1-1,5 килограмма яблок, желательно зеленых и лучше не приторно-сладких, но это не обязательно. Остановитесь на тех, которые вы больше любите. И еще 3 дня кефир. Кажется, что 1,5 литра кефира или 1,5 килограмма яблок – это очень мало, но это не так. Когда вы едите один продукт, вы едите только тогда, когда вам действительно хочется есть, и столько, сколько необходимо, а не больше. Первые 2-3 дня будет тяжело, особенно если вы садитесь на эту диету первый раз. Но потом организм привыкнет, а сброшенные килограммы поднимут настроение. На этой диете можно потерять до 9 килограммов, но и 4-5 килограммов – это уже прогресс, не правда ли? Одна моя знакомая рассказала мне, как она умудрялась не сорваться и выдержать эту диету, да и потом не набрасываться на еду, как голодный волк. Первый раз, сев на кефирную диету, я думала, что не выдержу. Так хотелось сорваться и съесть хоть что-нибудь, хотелось жевать. Мне помогло узкое черное платье, в которое я не влезала уже несколько лет. В конце первого кефирного дня я отрыла его в шкафу, попыталась влезть и, естественно, расстроилась. А затем сказала себе, я не сорвусь и через неделю надену свое некогда любимое платьишко. Такая установка дала мне силы выдержать 3 первых кефирных дня. На яблоках уже было легче, они все-таки как-то больше воспринимаются едой. А последние 3 дня прошли как-то вообще незаметно. Было много дел. Так я скинула 8 килограммов за 9 дней. Следующую неделю я тоже контролировала свое питание, а потом еще в течение месяца я забыла о существовании сладкого, мучного и алкоголя. И мой вес не вернулся. Еще одна кефирная диета, как мне кажется, совершенно не вызывает отторжения и не доставляет никаких хлопот. Она очень простая. 1 день кефир нежирный или 1-1,5% жирности, любое количество этого напитка. 2-й день – все, что вам захочется. Конечно, не стоит набрасываться на еду, будто вы из голодного края. Но это все скорее летние варианты. А как же быть любительницам кефира зимой? Оказывается, существует еще и зимняя кефирная диета. Следовать ей, правда, тоже можно не более 3 дней и повторять не чаще 1 раза в месяц. Она несколько сложнее предыдущих кефирных диет, поскольку хоть и называется кефирной, но не относится к монодиетам. Зато есть и плюсы. Питание довольно разнообразное. Итак, особенности диеты. Завтрак. Первый вариант. Чашка кофе с молоком, без сахара, небольшой омлет, салат из квашеной капусты. Второй вариант. Чашка чая с медом, ломтик хлеба со сливочным маслом, яйцо, немного кукурузной каши. Ланч. Стакан кефира или яблоко или ломтик сыра. Обед. Первый вариант. Винегрет, куриный суп, тушеная морковь, ломтик хлеба. Второй вариант. Грибной суп, тушеное мясо с капустой. Полдник. Печеные яблоки или стакан кефира. Ужин. Первый вариант. Чашка чая без добавок, жареная на растительном масле рыба, печеный картофель. Второй вариант. Чашка чая с медом, морковная запеканка с черносливом. Перед сном стакан кефира или обезжиренного молока, или простокваши, того, что вам больше нравится. Как видите, совсем не голодная и довольно разнообразная диета.